Короткое путешествие в документальный отдел библиотеки для мисс Хэвишем было плевым делом. Оттуда мы нырнули обратно в ее обветшалый зал в Больших Надеждах, где чеширский кот и Харрис Твит уже поджидали нас, беседуя с Эстеллой. Кот очень обрадовался нам обеим, но Харрис насупился. «Эстелла», — приказала мисс Хэвишем, — «прошу тебя, перестань разговаривать с мистером Твидом». «Да, мисс Хэвишем», — покорно сказала Эстелла. Пожилая леди переобулась, сменив кроссовки на куда менее удобные подвенечные туфли. «Пип ждет у входа», — едва заметно нервничая, доложила Эстелла. «Прошу прощения, что упомянула об этом, но, мэм, вы опоздали на целый абзац». «Пусть Диккенс еще немного поболтает», — отмахнулась Хэвишем. «Мне надо закончить с мисс, но не тот». Она с мрачным видом повернулась ко мне. Надо было как-то ее успокоить. Я еще не видела Хэвишем в гневе и отнюдь не торопилась восполнить этот пробел. «Спасибо, что спасли меня, мэм», — затараторила я, — «очень вам благодарна». «Ха!» — фыркнула в ответ Хэвишем. «Не надейся, что я стану каждый раз вытаскивать тебя из очередной дыры, девочка моя». «Так, а теперь, пожалуйста, про ребенка». Чеширский кот, почуяв неладное, тут же испарился под предлогом составления каталога, и даже Твит что-то пробормотал про громозитов в Лорне Дун и удалился. «Лорна Дун» — исторический роман Ричарда Блэкмора. «Ну?» — спросила Хэвишем снова, пристально глядя на меня. Теперь я боялась ее куда меньше, чем прежде, поэтому решила облегчить душу и рассказать ей все. Я поведала ей об устранении Ландена, о предложении Голиафа, о Джеке Дермо, заключенном вороне, и даже о майкрофтовском прозапортале. Вдобавок я открыла ей, что очень люблю Ландена и готова на все, лишь бы его вернуть. «И все это ради любви? Ха!» — ответила она, жестом приказав Эстелле уйти, дабы та не набралась от меня каких-нибудь бредовых идей. «И что же это такое, судя по твоему жалкому опыту?» Поскольку она вроде бы не собиралась рвать и метать, я осмелела и продолжила. «Мне кажется, вы сами знаете, мэм. Как я понимаю, вы тоже были когда-то влюблены». «Чушь собачья, девчонка!» «Разве ощущаемая вами сейчас боль сравнима с любовью, которую вы испытывали тогда?» «Ты вот-вот нарушишь мое правило номер два!» «Я скажу вам, что такое любовь», — заявила я. «Это слепая преданность, безропотная покорность, полное самоотречение, безоговорочное доверие. Это когда вы верите наперекор себе и всему свету, когда отдаете любимому всю душу». «Очень хорошо», — заметила Хэвишем с любопытством, глядя на меня. «Можно я это использую? Диккенс не станет возражать». «Конечно». «Мне кажется», — продолжала моя наставница после некоторых раздумий, «что тебя с твоими супружескими проблемами можно отнести к разряду вдовиц, а в качестве вдовы ты мне вполне подходишь. Взвесив имеющиеся сведения, но, вероятно, вопреки здравому смыслу, я оставляю тебя в стажерах. Все! Ты нужна нам для того, чтобы вернуть Карденью. Ступай!» Я оставила мисс Хэвишем в ее темных покоях среди реликвий несостоявшейся свадьбы. За несколько дней нашего знакомства я успела полюбить пожилую леди и надеялась, что когда-нибудь сумею отблагодарить ее за доброту. Глава 30. Карденью попадает в переплет. Книга-бежец. Любой персонаж, покидающий свою книгу и перемещающийся по предыстории, реже по самому повествованию другой книги.